Глава 10. 11 апреля 1709 года. Москва. Война на Востоке закончилась, и для России наступило перемирие. Нет, не мир. До него еще было далеко. Но несколько лет покоя появились. Как раз столько, чтобы привести себя в порядок и встретить новую опасность лицом к лицу. Меньшиков вошел в небольшой зал с тихой камерной обстановкой. Новая полевая форма, 3 года как утвержденная, сидит безукоризненно, радуя густым миртовым цветом и латунными пуговицами. Миртовый цвет – разновидность зеленого. Этот цвет пришел в качестве основного цвета полевой формы для пехоты и кавалерии в 1706 году, после отмены темно-лазурного, который остался только на парадной форме. Сапоги блестят, да и вообще, орел. Хоть портрет пиши, а в помещении его ждут. Ну, те, кого государь пригласил для беседы. Журналисты и несколько придворных литераторов. С ними вообще здорово было все придумано. К каждому отряду крупнее роты была приписана группа из журналиста, ведущего записи о событиях, и фотографа, стремящегося запечатлеть их на фотокарточках. А уж с дивизией и шхунами герцога шли вообще целые делегации. Даже умельцы с этими странными приспособлениями, что снимают длинные ленты фото. Непонятно только для чего. Речь идет о первых экспериментальных аппаратах для снятия кинолент с ручным приводом. Наладив промышленное производство азотной кислоты, Петр не забыл о целлулоиде с его производными, начав продвигать не только более удобные в применении фотографические аппараты, но и первые попытки кинокамер. Ведь кино, как известно, важнейшее из искусств для широких масс – Homo sapiens. Ибо проще всего воспринимается, требуя минимальных усилий мозга, а значит удобнее для донесения правильной позиции в тех или иных вопросах. Фотография. 20 лет назад о ней никто и слыхом не слыхивал, довольствуясь лишь картинами, причем далеко не всегда сносными. Чтобы ты вышел узнаваемым, требовалась либо большая удача, либо еще большие деньги. Ведь шарлатанов криворуких было в избытке, а умеющих хорошо рисовать – по пальцам пересчитать. Да и долго это. А сейчас в одной только Москве уже 6 публичных фотомастерских плюс одна государева. По всей России же их можно смело 30 насчитать, ежели не учитывать потихоньку плодящихся энтузиастов. И их количество стремительно стало увеличиваться сразу после начала выпуска простого в использовании и дешевого фотографического аппаратика, который как две капли воды был похож на знаменитый Kodak Brownie 1900 года. Простой и дешевый, так что теперь очень многим была по карману подобная игрушка, стремительно увеличивающая клуб фотографов. Но это чудо было бы не так эффектно, если бы к его внедрению Петр не смог создать целую индустрию из 7 ежеквартальных и 2 ежегодных журналов, не считая расплодившегося Санма-газет. Каждый город с подачи государя держал пусть плохенькую, но газетенку, даже если все материалы умещались на одном листе, выходившем не чаще раза в месяц. О да, это был прорыв. Новый гражданский шрифт в этих изданиях, наряду с новыми гражданскими правилами русского языка, наряду с низкой стоимостью стали стремительно завоевывать аудиторию. В условиях низкой информационной насыщенности это было прорывом. А потом, когда Петр решил помещать в ежегодных изданиях еще и иллюстрации, часть из которых являлись фотографиями, так и вообще, получился натуральный бум. Каждый купец или дворянин, что имел на то средства, стремился выписывать или покупать. Ну и это еще не все. К 1709 году российские журналы довольно бойко выписывались самостоятельными людьми буквально всей Европы. Даже Святой Престол и тот уделял им внимание. Слишком уж они были хороши и интересны. Да еще с иллюстрациями толковыми, гравюрами и фотографиями, что вообще по тем временам было чудом. Впрочем, содержание под стать. Какие только вопросы не поднимались в них. И политические, и социальные, и экономические, и промышленные, и научные, и прочие. Да как интересно, толково, без эмоций. Жаль только, что единственным языком, на котором ежеквартальные и ежегодные журналы в России издавались, был исключительно русским, так что приходилось учить. Но на эту тему мало кто горевал, информация того стоила. Да и Петр свои дивиденды получал, не только подминая потихоньку информационное поле под себя, но и получая все больше и больше сторонников среди образованной элиты Европы, что дорогого стоило. Поэтому Петр в этом направлении особенно плотно работал. Деньги и информация – вот лучшие войска настоящего политика, способные не только города брать, но державы на колени ставить. Так что, когда Александр Данилович вошел в зал для пресс-конференций, как называл их государь, то не удивился его заполнению. Пустовало только его место. до Царёва. Все остальные были уже в сборе и с нетерпением ждали начала. «После того, как ударил гонг», — продолжал Меньшиков свое повествование, «Владимир Петрович провел задуманный ритуал. Сначала император Канси торжественно произнес формулу отречения от престола в пользу Джу Юаня. Даже поклонился тому, передавая атрибуты императорской власти. А потом...» «А как же все солдаты, построенные на площади? Слышали его слова?» — поинтересовалась Анна Рос. «Ты ведь говорил, что она большая». «Рупоры! Владимир Петрович использовал рупоры и голосистых солдат, что стояли вдоль всего периметра на стенах и по отмашке флажков выкрикивали заранее записанные им тексты. Фрагментами. Сначала на русском, потом на местном диалекте китайского, потом на маньчжурском, после чего действо на трибуне продолжалось. Несколько движений, пара фраз, и вновь оживали рупоры». «Продолжай». С мягкой улыбкой кивнул Пётр. Ему понравилось то, как выкрутился его сын. «После Канси настала очередь Джу Юаня, который в свою очередь выступил, но бедняга едва слова произносил, иногда путался, а местами и вообще мямлил. Хорошо, хоть его речь заранее составили, а парни с рупорами оказались не такими клушами». «Неужели он теперь станет императором?» — покачала головой герцогиня. «Как он удержит власть?» «Его власть держится на нашем оружии. Китайские генералы, присутствующие во время битвы при Шэньяне, стали самыми верными сторонниками дружбы с нами. И даже более того, когда шло обсуждение будущего мирного договора, мы могли просить очень многое, нас бы поддержали, в пределах разумного. Но граница по Хуанхэ вполне обсуждалась». «Даже так?» «Да, государь. Теперь большего ужаса для них, чем война с Россией, не найти. Особенно после того, как я пояснил ситуацию. Дескать, у нас на Западе грядут большие испытания, и ты, Пётр Алексеевич, не пожелал выделить более сил, чем один корпус. Другой вопрос, что кроме имперской провинции и нескольких соседних, вряд ли он удержит. Это уже сейчас многие понимают. В лучшем случае вдоль Великого канала ему с нашей помощью получится сохранить свой контроль». «Как ты думаешь, раскол будет носить формальный характер?» «Вряд ли. Его мало кто считает наследником Мин. Слишком уж мутна его история. По Китаю ходят слухи, что он простой самозванец. По предварительным оценкам наших китайских друзей, империя развалится на 5-6 крупных осколков и десятка-два мелких, которые придется долго собирать. Впрочем, никто не ропщет. Восстановление Джу Юанем порядков конфуцианства все приняли очень благосклонно, а на раскол смотрят философски. Говорят, что в истории Китая такое не первый раз происходит». «Ну и славно». Кивнул Пётр. «А что с границей решили?» «Решили провести так, как было до вторжения маньчжуров. Разве что Пекин нам передали с прилегающей областью и Тиньцзинь. Император Джу Юань посчитал, что если этот город так часто выбирают своей столицей завоеватели, то не будет большой бедой от него избавиться. Ну, он так оправдал его передачу нам». «Пекин? И зачем он нам сдался?» Скептически поинтересовалась Анна. «Крупный город на самой границе очень полезен. Владимир Петрович на этом пункте особо настаивал. По его словам, такое решение позволит нам облегчить содержание гарнизона и оживить торговлю с соседями». «Понимаю». Улыбнулся Пётр. Молодой, горячий. Хотелось ему войти в историю как завоевателю столь значительного города. Ладно, что сделано, то сделано. Но, боюсь, нам этот город еще аукнется. Слишком рано мы стали вторгаться в пределы Китая так далеко». «Владимир Петрович не столько ради себя старался». Попытался вступиться за него Меньшиков. «Он ведь не один Пекин, а с прилегающим портом забрал. То есть теперь корабли стран Таможенного Союза смогут туда в любое время года прибывать и торговать. Постоянная ярмарка, обширные склады, биржа. По его словам, город должен стать очень важным узлом торговли на Дальнем Востоке. Особенно если удастся удерживать в порядке Великий Китайский канал и подвести к Пекину имперскую дорогу». «Молодец». Снова улыбнулся Пётр. «Но это мы позже обсудим. Уже с ним. А пока мы все хотим послушать продолжение истории». «Конечно, государь, конечно!» Покладисто согласился Меньшиков. «После того, как закончил Джу Юань, наступил черед Владимира Петровича. Похвалил он своих бойцов, обрадовав, что наградные списки уже направлены тебе на утверждение. Даже выделил семерых наиболее толковых и подробно рассказал об их подвиге. Потом поблагодарил китайские войска, что шли на помощь. А далее...» Меньшиков хитро прищурился. «Далее он сделал то, чего от него никто не ожидал. Ведь изначально, что сам Канси, что прочие местные, посчитали, что загнать и построить маньчжурских пленников Владимир Петрович задумал только для того, чтобы унизить их, растоптать гордость». «Странные мысли», — перебила его Анна. Владимир никогда так не поступал. Да, ваша милость, но местные того не знали, а потому судили по себе. Так что, когда после благодарности китайским войскам герцог обратился к пленникам и высоко оценил их мужество, стойкость и так далее, лица вытянулись не только у ханьцев, но и у Канси. Но это еще не все. После восхваления он отметил, что согласно договору, подписанному сегодня между Россией и Китаем, все они могут выбирать, подданство какого государства принять. И ежели решаться на присягу России, то он таких бравых парней с радостью возьмет в свою армию. Конечно, не просто так. Им придется многому научиться, ну и так далее. Кто-нибудь отказался? Повел бровью Петр. Нет, для них это было честью. Да что честью? Махнул рукой Меньшиков. Многие из них считали, что их обратят в рабов или вообще убьют. С пленными в тех краях не очень ласково обходятся. Даже факт приказа командира сложить оружие мало на что влияет. Это очень хорошо. После небольшой паузы отметил царь. Солдаты, которые прошли через такую мясорубку, что была под Шаньяном, на вес золота, особенно в канун предстоящей войны на Западе. Сколько их там? Владимир Петрович отобрал 30 тысяч, остальных отправил по домам. Прекрасно. А то, что учить нужно, то не беда. Кстати, как Канси и его родичи отреагировали? В целом, довольно неплохо. Из семьи у него, правда, мало кто выжил. Но Владимир Петрович пригласил и его, и 3 сыновей, и 5 дочерей в Москву быть его гостями. Вот как? Отчего же они с тобой не прибыли? Следующим караваном должны прийти. Владимир Петрович смог часть больших боевых джонок выкупить у Джу Юаня. Не все, понятное дело. Дело в том, что ему, как победителю Цин, запретный город достался целиком, в качестве трофея. Вместе с императорскими регалиями и просто знаковыми для китайцев сокровищами. Герцог не стал особенно ломаться и предложил обмен, ибо ему эти ценности были особенно и не нужны. Император с радостью согласился. А команда откуда? Так он предложил принять подданство России тем ханьцам, что служили на этих джонках. Пожал плечами Александр Данилович. С разрешения Джу Юаня, само собой. Кто-то отказался. Но на его место с других кораблей охочие были. Слава-то у него после Бахайского сражения по всей Азии пошла. Вот, я-то на большой шхуне как можно скорее сюда направился. Дабы журналистов, фотографов и новости в деталях доставить. Походные журналы, фотографии и многое другое. А настоящий караван только идет. Владимир Петрович подрядил все флейты, что смог по округе собрать, в деле участвовать и барки. Так что армада там идет, дай бог, каждому. Вымпелов 90, не меньше. Точнее, не скажу. Точный состав еще утрясался, когда я отбыл. Больше половины, правда, тихоходные джонки, но они никуда и не торопятся. Герцог из запретного города вынес все ценное, приказав перестраивать его в крепость для постоянного гарнизона и администрации. Впрочем, и других трофеев очень много. Статуэтки всякие, керамика, серебро, золото, шелк. Много, очень много шелка. И так далее. Считай золотой караван. Я даже опасаюсь, что испанцы или французы попытаются напасть. Это вряд ли. Усмехнулся Петр. И французы, и испанцы знают, как далеко и точно бьют пушки моих шхун. И не рискнут с ними связываться в открытом море. Даже в широких проливах. Тем более, что они копят силы. Так глупо подставиться не в их стиле. Да. Кстати, герцог идет на тех же кораблях? Никак нет, государь. Покачал головой Меньшиков. Оставив сводную бригаду из молодых да холостых в Пекине и еще несколько батальонов по иным ключевым позициям, он, распределив маньчжуров по взводам, направился пешим маршем через Сибирь в Россию. О как! Довольно крякнул Петр. И чем мотивировал? Сказал, что пройдя несколько тысяч километров маршем, маньчжуры совсем привыкнут к нашим походным порядкам. Язык выучат, устав. Так что потом их нужно будет только слегка пообтесать. Кроме того, Владимир Петрович ведь решил каждый четвертый день, который по уставу требуется уделять отдыху, посвящать учебе. Да и по вечерам на привалах тоже. Ну и умница. Подвел итог Петр. Тем более, что от Нерчинска уже нормальная дорога идет. До опорной форты. Растянется его воинство километров на 200, пожалуй. Но ничего страшного в этом нет. И еще. Продолжил Меньшиков. Он с собой прихватил 2 сыновей Канси. Инти и Инли. 14-й принц Инти обладал от природы большими способностями к управлению большими массами войск, как во время войны, так и на дальних переходах, даже в условиях отвратительного климата. 17-й принц Инли обладал от природы большим умом и способностями к науке, был осторожен и вдумчив, в политику не лез. Смог при правлении своего брата и внука добиться высокого положения, как ученый-администратор. Владимир их сразу заприметил, так как их способности было не скрыть. Слишком яркие. Говорит, что очень толковые, особенно второй, который хоть и еще юн совсем, но уже неплохо соображает. После общего доклада графа Меньшикова началась настоящая пресс-конференция. Журналисты сыпали вопросами на него и тех, кто шел с войсками. А те отвечали, зачитывали заметки, показывали фотографии и вообще делились впечатлениями. «Отчего ты хмуришься?» – поинтересовался Петр, глядя на свою возлюбленную, когда все закончилось. «Из-за сына». «В смысле?» «Я боюсь, что его обуяет гордыня, ведь под рукой столько преданных войск». «И он попытается сместить меня?» «Да». Несколько подавленно отметила герцогиня. «Ты оказываешь ему знаки внимания, вон даже намеки делаешь о том, кто примет от тебя престол. Но он еще слишком молод и может задумать чего дурное, тем более в компании с маньчжурами. Я слышала, что у них это в норме вещей». «Возможно. Все возможно». Тихо ответил Петр. «Если он так поступит, значит, я в том сам повинен и воспитывал его плохо». «И ты его убьешь? «Это сделаешь ты». С нажимом произнес Петр. «Я ведь знаю, что ты отправила с ним несколько сотрудников контрразведки. Они знают, что делать?» «Да, знают». Тихо и слегка задрожавшим голосом ответила Анна. Петр же прижал к себе герцогиню и, нежно поцеловав, шепнул. «Не переживай, я хорошо знаю сына. Он никогда такими глупостями заниматься не станет. А по его возвращении устроим ему классический древнеримский триумф. Покормим его самолюбие. Ты сможешь заняться подготовкой встречи?» «Конечно». Едва слышно произнесла Анна, лицо которой уже совершенно промокло от слез. «Ну вот и замечательно. А про дурное не думай. Он наш сын, понимаешь? А значит, с головой на плечах. И пока Владимир не давал ни мне, ни тебе повод в том усомниться».